Глава 11. Следующие 3 дня Клэр приходила к нему утром, нагруженная пакетами с едой, сигаретами, цветами. Гарри протестовал, но она обрывала его на полуслове, напоминая, что он болен, а за больными нужно ухаживать. Если он будет притворяться кретином, она больше не придет. В субботу он полностью выздоровел, и от всего этого приключения остался только шрам. Клэр настояла, чтобы Гарри провел воскресенье в компании с ней, прежде чем приступит к работе. Рон был в курсе визитов Клэр, но не встречался с ней. Когда она пришла к Гарри в воскресенье утром, Рон еще спал. Как только Гарри спустился в вестибюль, он соскочил с кровати, чтобы посмотреть. Клэр была очень соблазнительной в своем голубом свитере и спортивных брюках. Она казалась такой юной и желанной, что Рон сразу же понял Гарри. «Очень красивая девушка», — подумал он, глядя в окно, как они садятся в маленький спортивный автомобиль зеленого цвета. «Она может сбить с пути праведного любого святого». У них обоих счастливый вид. Лишь бы это только продолжалось долго. Гарри не успел научиться водить машину, и скорость, с которой ехала Клэр, его пугала. Минут через 40 Клэр остановила автомобиль. Они очутились на поляне, окруженной огромными деревьями. Кроме них там никого не было. «Остановимся здесь», — предложила она. «Можно устроить пикник в лесу, а потом пройдемся пешком». Завтрак был обильным, и в то время, как Клэр собирала мусор, Гарри решился. «Кое-что я не понимаю», — сказал он. «Почему вы выбрали меня, когда есть сотни парней в 1000 раз лучше, из числа которых вы могли бы себе выбрать поклонника?» «Мой милый, ты не видишь, чем ты отличаешься от всех этих парней. Все, что я прошу от тебя, так это оставаться таким, какой ты есть. Я займусь тобой». «Вот это меня и смущает. Ты делаешь слишком много для меня. Мне надо найти более солидную работу». «Зачем?» — спросила она. «Потому что на 6 фунтов в неделю я не могу обеспечить тебе жизнь, к которой ты привыкла. А я хочу, чтобы такая жизнь у тебя была. Но разве ты не понимаешь, что я не хочу ничего принимать от тебя? Мужчин, которые суют мне деньги и подарки, полно?» Она прижалась к нему. «Будь разумен, Гарри, и прекрати думать о женитьбе. Я тебе сказала, что хочу прежде всего оставаться свободной. Это единственная возможность для нас быть счастливыми. Я тебя люблю, я твоя. Но я не могу отказаться от жизни, которую веду. Если мы начнем жить вместе, через месяц мне все это надоест. Ты меня совсем не знаешь, и я этого не хочу. А это обязательно случится, если мы будем жить вместе. Но, Клэр, не настаивай. Или ты принимаешь меня такой, какая я есть, или прощай. Но я тебя люблю, я хочу на тебе жениться. Не сейчас, разумеется, а как только у меня появится работа, и я буду зарабатывать больше. Я хочу обеспечить тебе комфортную жизнь. Когда любят...» Взгляд Клэр стал твердым. «Не будем об этом говорить, милый. Я не откажусь от своей работы. Если бы ты знал, чего мне стоило добиться независимости, ты бы не настаивал на этом. Если я брошу работу, я уже никогда не вернусь к ней. Нужно принимать меня такой, какая я есть, и не думать об остальном. Удовлетворимся тем, что мы можем быть счастливы, когда встречаемся друг с другом. Я не хочу ничего от тебя. Все, что я хочу, — это иметь право, к когда мне тоскливо рассчитывать на тебя. Я тебе не буду стоить ни одного цента. Ты боишься выйти за меня замуж из-за патрона? — спросил Гарри обиженно. Она отвела взгляд, но он заметил промелькнувшую в ее глазах тень. — Я не боюсь, — сказала она. — Это не совсем так. Но если я выйду за тебя замуж, я потеряю работу. Роберт смотрит на меня, как на свою собственность. Я не разрушаю его иллюзий. Не нужно глядеть на меня с таким видом. Он ничего не значит для меня. Я тебя уверяю. Эта беседа немного испортила Гарри радость проведенного с Клэр дня, но Гарри урезонил себя. Во всяком случае, она показала себя честной и не скрывала от него ничего. Но до чего же он возненавидел этого Роберта Брэди? Какое тот имеет право на Клэр? Они выпили чаю на склоне холма, откуда им была видна непрерывная вереница машин, возвращающихся с уикенда. Они имели вид маленьких игрушек, и это зрелище лишь усиливало ощущение полного одиночества. — Ты счастлив? — внезапно спросила Клэр. — Да. Я провел замечательный день. Хочешь, пойдем в кино, когда вернемся, или пообедаем? — Нет. Все, что нам нужно, у нас есть дома. — Хорошо. Но нам не обязательно возвращаться сейчас же. — Нет. Я хочу остаться у тебя, Гарри.